«В самом прямом смысле этого слова, сэр», — отвечал я. «Я направлялся к вам, когда меня заманили на брик, ударили по голове, бросили в трюм. Так что я смог понять, что случилось, только когда мы были уже далеко в море. Мне угрожало попасть на рабовладельческие плантации, но, по Божьей милости, я избег этой участи». «Брик погиб 27 июня», — сказал он, заглядывая в книгу. «А теперь 24 августа. Тут довольно большой пробел во времени, мистер Бальфур». «Уверяю вас, сэр», — отвечал я, — «что этот пробел очень легко заполнить. Но прежде чем рассказывать, мне хотелось бы убедиться, что я говорю с другом». «Но это значит попасть в заколдованный круг», — сказал Стряпчий. «Я также не могу быть уверенным, пока не выслушаю вас. Я не могу быть вашим другом, пока не буду достаточно осведомлен о вашем деле». «Вы не должны забывать, сэр», — отвечал я, — «что я уже пострадал из-за своей доверчивости и был отправлен в рабство вашим же клиентам, если не ошибаюсь». Все это время я, видимо, поднимался во мнении мистера Ранкейлора и таким образом завоевывал его доверие. Но моя неожиданная реплика заставила его громко рассмеяться. «Нет-нет», — воскликнул он, — «дело обстоит не так плохо. Был, но не есть. Я действительно был поверенным вашего дяди. Но пока вы болтались на западе, много воды утекло. И если у вас не звенело в ушах, то не от недостатка разговоров о вас. В самый день кораблекрушения мистер Кэмпбелл пришел в мою контору и потребовал, чтобы вас во что бы то ни стало разыскали. Я никогда не слышал о вашем существовании, но знал вашего отца, и на основании некоторых данных, о них я поговорю после, был склонен бояться самого дурного. Мистер Эбенезер, не отрицая, что видел вас, объявил, это показалось мне невероятным, что дал вам значительную сумму, и вы уехали в Европу с намерением закончить свое образование. Это казалось и вероятным, и похвальным. На вопрос, как это случилось, что вы ни словом не известили мистера Кэмпбелла, он заявил, будто бы вы выразили горячее желание порвать со своей прошлой жизнью. На дальнейший вопрос, где вы находитесь, он отвечал, что не знает, наверное, но думает, что в Лейдене. Вот и все его ответы. «Я не думаю, чтобы кто-либо поверил ему», — продолжал мистер Ранкейлор, улыбаясь. «В особенности ему не понравились некоторые мои вопросы, и он, попросту говоря, выставил меня за дверь. Мы были тогда в большом затруднении. Несмотря на все наши подозрения, у нас не было никаких доказательств. В это же время явился капитан Хозезен и рассказал, что вы утонули. Тут выяснилось, что ваш дядя лгал, но без других результатов, кроме беспокойства для мистера Кэмпбелла, убытка для моего кармана и еще одного пятна на репутации мистера Бальфура, которая без того уже запятнана. А теперь, мистер Дэвид, — прибавил он, — вы знаете весь ход дела и можете судить, насколько я достоин доверия». На самом деле, рассказ его был более педантичен, чем он звучит в моей передаче, и уснащен большим количеством латинских цитат. Но его юмор и сочувствие ко мне, сквозившие в его взгляде и во всех его манерах, почти рассеяли мое недоверие. К тому же, по его обхождению со мной, я понял, что он уже больше не сомневается в том, кто я такой. Итак, первое. Моя личность была установлена. «Сэр», — сказал я, — «рассказывая вам свои приключения, я должен предать в ваши руки жизнь своего друга, и поэтому рассчитываю на вашу скромность. Дайте мне слово, что жизнь его будет для вас священна. Что же касается моей безопасности, то лучшей гарантией мне служит выражение вашего лица». После этого я рассказал ему свои похождения с самого начала. А он слушал, сдвинув очки на лоб и закрыв глаза. Так что я иногда боялся, не спит ли он. Но нет. Я потом убедился, что он слышал каждое слово. Вообще тонкость его слуха и редкая память часто удивляли меня. Он запоминал даже странные, незнакомые гельские имена и повторил мне их спустя много лет, хотя слышал их один единственный раз в своей жизни.